Глава 18. Все монографии, учебники, пособия, задачники и прочая литература, на которую имелись указания в книге Гольдмана «Задачи и теоремы из анализа», были выписаны на отдельные карточки. Стопка получилась внушительная. Настя уже давно математикой не занималась, поэтому пришлось прибегнуть к помощи Алексея. «Отбери, пожалуйста, из этой стопки карточки, на которых выписаны популярные учебники». «Что ты подразумеваешь под популярностью?» — уточнил Леша. «Я имею в виду те книги, которые есть в любой библиотеке или которые можно свободно купить». «Ясно». Минут через 20 стопка уменьшилась наполовину. «Дальше что?» «Теперь давай смотреть, что осталось», — вздохнула Настя. «Мне нужно из этой кучки выбрать самую редкую книгу, такую, которую можно достать в 2-3 местах, не больше». «Тогда надо выбирать старые издания», — посоветовал Леша. «Книги по математике обычно не переиздаются, особенно те, которые написаны в 40-х-50-х годах». Но и таких книг в задачах и теоремах из анализа оказалось немало. Какую из них имела в виду Наташа Терехина? Вероятно, она точно знает, что одна из этих книг действительно очень редкая. Но какая именно? И потом, откуда она может это знать? Она же в больнице лежала, а не в библиотеках работала. Значит, это должна быть книга, о распространенности которой можно судить по одним только выходным данным. Настя разложила перед собой карточки и стала внимательно изучать их. Автор, название, издательство, год издания. Нет, ничего, ни малейшего намека. А это что такое? Леш, что такое ВЦП? Всесоюзный центр переводов. Была такая организация в советское время. Разве они что-нибудь издавали? Нет, они переводили. В основном по заказам учреждений и организаций. И куда потом эти переводы девались? Уходили к заказчику. Но в одном ты права. В центре переводов материалы оформляли по типу изданий. Печатали на машинке, поскольку компьютеров тогда еще у них не было, делали несколько ксерокопий, листы сшивали и закатывали в специальную фирменную обложку. Погоди, я тебе сейчас покажу. У меня, кажется, есть где-то такой перевод. Алексей ушел в комнату и через несколько минут вернулся с переводом. Вот так они выглядели. Настя пролистала материал и заглянула на последнюю страницу. Да, так и есть, Лешка не ошибся. На последней странице внизу отпечатаны выходные данные. Дата, номер заказа, тираж. И тираж-то крошечный, 5 экземпляров всего. Пожалуй, название работы, рядом с которым стоят буквы ВЦП, это как раз то, что надо. А во всей книге Гольдмана есть только одна работа, помеченная заветными буквами «Дюруа» — «Логические основы современного анализа». Вот ее и надо искать. На то, чтобы поднять архивы организации, которая когда-то называлась Всесоюзным центром переводов, понадобилось уйма времени. Настя нервничала, боялась опоздать, но ускорить события было не в ее власти. Наконец она получила бумажку, на которой было написано «Дюруа, Ж.Ф. Логические основы современного анализа». Франц Яз, заказчик Академии наук СССР. Заказ получен 12.05.1967, выполнен 26.09.1967. Объем оригинала 26,5 пл, объем перевода 27,3 пл. Отпечатано 5 экз. 2 экз в адрес заказчика, 1 экз ГБЛ, 1 экз МГУ, 1 экз ВЦП. Стало быть, из 5 имеющихся в природе экземпляров перевода доступными могут оказаться в основном 3. В Ленинку просто так не пускают, нужно иметь документ. Документ, конечно, можно оформить, но на это уйдет время. И если по просьбе Наташи перевод будут искать в Москве, то вряд ли займутся оформлением пропуска. Стало быть, Ленинку пока отбрасываем. В архиве ВЦП тоже искать не будут. Во-первых, это очень сложно. Во-вторых, нужно еще догадаться, что перевод там имеется. остаются два экземпляра в каком-то институте Академии наук и один экземпляр в МГУ, в библиотеке физико-математического факультета. Уже легче.